Эпизод второй. Очнулся Фарах от того, что в дом кто-то вошел. Почувствовав за спиной присутствие чужого, подмастерье дернулся и стал шарить по полу. Он испугался, очень испугался. Под руку подвернулся медный кувшинчик погасшей коптилки. Подмастерье сжал его в руке и замер, напряженно всматриваясь в темноту. Чужой человек был еще в чулане. Он гулко протопал к пологу, споткнулся о мертвеца и издавленно выругался на северном языке. Потом в чулане тихо звякнула сталь, и Фарах догадался, что неизвестный гость обнажил оружие. «Тайрат!» Фарах затаился, стараясь не дышать. Кто знает, зачем пришел чужак. Быть может, это еще один убийца? Ясно, что это не деревенский, говорит на чужом языке и ходит с оружием. «Тайрат, старый хрыч! Ты живой или нет?» Душно. Фарах шумно сглотнул. Душно и жарко, трудно дышать. И слезы снова выступили на глазах. Нет, не живой. Старого Тайрата больше нет. «Тайрат, это я, Танвар! Вылезай из своей норы!» «Танвар!» Фарах облегченно вздохнул. «Северянин. Именно о нем говорил перед смертью дед. Наверное, уже наступила полночь, вот и заявился этот гость». «Я вхожу», — предупредил Танвар. «Если мечом случайно полосну, не обижайся. Нервный я становлюсь, когда на трупы натыкаюсь». «Не надо», — хрипло крикнул Фарах по-северному. «Не надо мечом». «Это еще кто?» Зашуршал полог, и подмастерье понял, что северянин вошел в дом. В темноте подмастерье рассмотрел только грузную фигуру с отставленной в сторону рукой. «Это я, Фарах!» — сказал подмастерье, сжимаясь в комок. «Что, если это не Танвар? Вдруг это все обман?» «Фарах? Всеблагой Энканас! Что тут у вас случилось? Где Тайрат?» «Он здесь! Он умер!» Северянин снова выругался, теперь уж в полный голос, завозился в темноте, и Фарах услышал, как звякнул меч, возвращаясь в ножны. Потом Танвар чиркнул огнивом, темнота рассыпалась, ворох искр, и в его руках появился огонек. Свеча, настоящая восковая свеча. Фарах видел один раз такую у старосты. «Что здесь случилось?» — спросил северянин, приближаясь к сжавшему в комок пареньку. Выглядел он страшно, высокий, широкоплечий, как кузнец, с заросшей черной густой бородищей от шеи до самых глаз, одет в кольчугу из мелких колец, поверх накинута широкая кожаная рубаха. Фараху показалось, что так должны выглядеть разбойники, а не друзья деда. «Ага!» «Вот ты где!» — сказал Танвар и присел на корточки рядом с подмастерьем. В руках он держал свечу, прикрывая огонек широкой ладонью. «Где Тайрат?» Фарах молча отодвинулся в сторону, и северянин издал горлом булькающий звук. Поставил свечу на пол и склонился над телом старика, осторожно ощупал его и прижался ухом к груди. «Мертв!» — прошептал северянин. «Тайрат умер». Потом он схватил за руку Фараха и подтянул к себе. «Что тут произошло?» — выдохнул северянин прямо в лицо подмастерью. «Кто там в чулане?» Северянин пытался говорить на южном, но выходило у него плохо. От этого делалось еще страшней. «Не знаю», — слабо отозвался Фарах, пытаясь высвободить руку из железной хватки северянина. «Я не видел». «Ну?» Я вернулся домой поздно. В чулане наткнулся на того, мертвого. Бросился сюда, а дед уже умирал. Что он сказал? Твой дед говорил о чем-нибудь? Нет, сказал только, что придешь ты и чтобы я уходил с тобой. А еще, что еще сказал? Он сказал, что нас нашли и что в чулане воин. И что я должен опасаться темных. И еще... Ну? Сказал, что он мне не дед. Это все? Все. Потом закричал «Беги!» и умер. У Фараха защипало глаза, а в горле появился склизкий ком. Он шумно всхлипнул и почувствовал, как по щекам катятся слезы. Северянин снова выругался, помянул и бога тьмы, и бога огня, и всех жрецов заодно, но Фарах не слушал его, он плакал, в груди было больно и стало трудно дышать. «Не ной!» — резко бросил Танвар, уже не на северном языке. «Здоровый лоб, а ведешься, как девчонка!» Фарах резко выпрямился, отпрянул от северянина. «В самом деле, уже полночь, теперь он мужчина, а мужчины не плачут, они мстят обидчикам!» «Я буду мстить!» — сказал Фарах вслух, по-северному. «Мститель!» — фыркнул Танвар. «Сопляк! Быстро собирай пожитки и убираемся отсюда!» «А как же дед?» «Ему уже не помочь. А вот нам потребуется помощь. Если этот мертвец, что лежит в чулане, пришел не один...» «Он убил деда?» «Можно и так сказать. Судя по всему, они подрались. Здесь была настоящая схватка. Тайрат победил. Ему удалось пырнуть негодяя ножом. Тот бросился бежать, но далеко не ушел. Рана оказалась смертельной». «Но, дед, почему умер мой дед?» «Не выдержало сердце. Он был слишком стар для таких приключений». «Я не могу оставить его здесь», — сказал Фарах. «Нужно его похоронить. Завтра надо позвать старосту, собрать соседей». «Какой староста? Очнись, малец! Нам надо бежать и как можно быстрее. Что тебе сказал Тайрат?» «Чтобы я оставил его и шел с тобой». «Вот и пошли! Быстро! Хватай, что там у тебя есть, и пошли!» Фарах растерянно оглянулся по сторонам. Его мир рушился на глазах. Все, что он знал, все, что любил, пошло прахом. Единственный близкий ему человек умер, а он вынужден бежать под покровом ночи, словно вор, спасающийся от погони. Все запуталось. Все очень запуталось. Северянин ругнулся и отвесил подмастерью звонкую пощечину. «За что?» — крикнул Фарах, мигом приходя в себя. «Приди в себя! Пошли или клянусь Таграмским храмом! Я тебя заверну в ковер и потащу на плече!» Фарах разозлился. «Растяпа действительно ведет себя, как девчонка, плачет и причитает, когда надо хвататься за оружие!» «Нож!» — сказал он вслух. «Нож!» Он упал на колени и стал раскидывать подушки. Нож нашелся быстро. Выпав из ослабевшей руки Тайрата, он скользнул под подушку и затаился там. Фарах поднял его, вытер рукав. Это был очень хороший нож. Подмастерье сам выковал его еще полгода назад. Вот только не решился носить с собой. Мальчишкам нельзя носить такое оружие. Широким клинком, в две ладони длиной, с желобком жесткости и с рукояткой из рога. «Ага», — сказал северянин, — «понятно. Им Тайрат и прикончил мерзавца». Подмастерье кивнул. «Да, дед, конечно, знал, где лежал нож. Во время схватки ему удалось дотянуться до оружия, и это почти спасло его. Почти». «Отлично», — одобрил Танвар. «Все как положено. А теперь хватай тряпье, потеплее, деньги, если есть, и пошли». Фарах сунул нож за широкий кожаный пояс и стал собираться. Действовал быстро и уверенно. Растерянность ушла, а боль потери хоть и осталась в сердце, но пока утихла. Сейчас не время горевать, нужно действовать. В холщовый мешок отправились рубаха, порты, теплый халат, одеяло, потом 5 северных марок, все из сбережения, кусок хлеба, полотенце. Минуту спустя Фарах завязал мешок длинной веревкой, перекинул ее через плечо и подтянул мешок к спине. «Я готов», — сказал он. Северянин одобрительно кивнул и, поклонившись мертвому Тайрату, вышел из комнаты. Подмастерье на секунду задержался. Он тоже поклонился деду, стараясь сделать это так же, как Танвар, потом вздохнул и вышел из чулана. Там он наткнулся на северянина, который преспокойно обшаривал карманы мертвеца. «Ты что?» — удивился Фарах. «Как можно?» «Можно и нужно. Кормить-то тебя кто будет?» Подмастерье недовольно мотнул головой и вышел на улицу. Он не хотел видеть этого. Обирать мертвых. Бесстыдство. Следом за ним вышел и Танвар. «Туда», — сказал он. «Направо и вверх». «К Хазиру?» «Нет, к Башмину. а потом дальше, к Масуну. Пошли, пошли. У нас впереди длинный путь, а ночь коротка. Солнце здесь встает рано. Северянин тронул плечо паренька и зашагал в ночь. Фарах оглянулся и бросил последний взгляд на Эшмин, деревню, которую считал родной. Он знал, что эту ночь не забудет никогда, как и обещал ему дед. Отвернувшись, Фарах смахнул рукавом последние детские слезы и побрел за Танваром навстречу первому дню взрослой жизни.